Часть девятая. «Ах ты, бедная, испуганная малышка!» Рома поднял Анжелику на руки и сказал. «Сейчас этот дяденька пойдет и посмотрит, что там такое, хорошо?» Девочка посмотрела на Сашу и кивнула. «Посмотришь?» «Расплюнуть!» — весело ответил он и стал подниматься по лестнице. «Сейчас я разберусь с тем, кто напугал нашу девочку. Пойдем-ка к нашим тетушкам!» Рома погладил Анжелику по напряженной спинке. «Возьмем новый пирожок, няню и снова отправимся к мальчику, хорошо?» Малышка обняла его за шею, и Рома понес ее вниз, предупреждающе взглянув на нас. «Что?» – я вылупила невинные глаза, и он угрожающе нахмурился. «Не лезьте никуда!» «Ага, сейчас!» прошептала Яшка ему в спину, и стоило ему исчезнуть из вида, как она ринулась вверх по лестнице за Сашей. «Пошли, посмотрим. С этим-то колдунишкой не страшно?» Мы поднялись на третий этаж и остановились перед темной аркой, похожей на распахнутую пасть какого-то чудовища. Саши не было видно, и даже шаги не доносились из пустого коридора, убегавшего в две противоположные стороны. «Куда он делся?» Яшка осторожно заглянула в коридор. «Каспер, блин!» Мы, дрожа от страха, переступили порог арки и оказались в темном тихом коридоре, пахнущем цветами, стоявшими в вазах, деревом, которым были обшиты стены, и чем-то похожим на лаванду. На удивление, здесь было холодно, словно на улице стоял не ласковый май, а промозглый ноябрь. «Что за дубак?» Яшка потерла плечи. «Тут что, вход в чертоги Снежной Королевы?» «Не знаю, но мне не по себе. Где этот чернокнижник?» Я ступила ногой в мягкий ковер, и меня даже передернуло от ощущения, словно я наступила в тину старого озера. «Пошли туда?» Яшка ткнула пальцем вправо. «Смотри, там дверь приоткрыта. Он там!» Мы поплелись туда, к этой чертовой двери, отмечая странное явление. Стены будто сжимались вокруг нас, вибрировали, казались живыми. «Ты это видишь?» – прошептала Яшка, придвигаясь ко мне все ближе. «Что за чертовщина?» За приоткрытой дверью мелькнул темный силуэт, и я воспряла духом. «Точно! Вон он шарится по комнатам, ведьминский ухажер!» Просочившись в комнату, мы принялись вертеть головами, разглядывая такое манящее своей тайной место, и внутренне приготовились выслушивать от колдуна всякие нелицеприятные вещи. Но комната была пуста, в прямом и переносном смысле. Светлые стены, пустые окна без штор, а из мебели лишь большой темный шкаф и столик, на котором стоял патефон. Саши в комнате не было. «Но я ведь видела, что здесь кто-то был». Яшка растерянно посмотрела на меня, и ее глаза стали увеличиваться в размерах. «Или это был не Саша?» Мы резко развернулись, но тут случилось то, что обычно случается в фильмах ужасов. Дверь захлопнулась. «Нет!» Яшка покачала своей кудрявой башкой. «Ну нет, у меня сердце слабое и кишечник». Но это было лишь начало. Дешевый, но от этого не менее ужасный триллер продолжался. Заиграл патефон, и это оказалась какая-то невероятно жуткая музыка, похожая на марши нацистской Германии, отчего Яшка стала белее стены, к которой мы прижимались. «О, Боже! Я надеюсь, сейчас дух Адольфа Алоизовича не появится?» Янина Сергеевна неистово перекрестилась с дыркой во лбу. «Говорят, он от старости в Бразилии умер», – прошептала я, стараясь проглотить комок страха, застрявший в горле. «Кто?» – Яшка, похоже, забыла о том, где мы находимся. «Фюрер, что ли?» «Ну да». «Кто тебе это сказал?» – подруга покрылась красными пятнами. «А?» «Да по телевизору смотрела!» Я поняла, что вступила на опасную дорожку. «Это провокация!» – завопила Яшка, потрясая кулачком. «Это выдумки американцев!» Я тяжело вздохнула и мысленно выругала себя. Янина Сергеевна патологически ненавидела Янки и их нападки на советскую историю. Если бы сейчас все-таки появился сам Алоизович, то вторая дырка во лбу ему была бы обеспечена. Скрип мы услышали не сразу, горячо беседуя и перекрикивая патефон. «Почему во лбу?» – я раздраженно посмотрела на эту правдолюбицу. «Что во лбу?» – Яшка пылала, как советское знамя. «Гитлер сам себя убил, не в лоб же!» «Ой, какая ты принципиальная!» – прошипела Яшка и открыла было рот, но жуткий скрип прозвучал, как приговор. Мы развернулись, испытывая почти смертельный ужас, и увидели, что дверца шкафа медленно открывается, издавая этот противный скрип. Яшка схватилась за ручку двери и принялась ее дергать. «Да открывайся ты, зараза!» А я стояла и смотрела, как из шкафа появляется худая грязная рука, а за ней лохматая голова с длинными слипшимися волосами. «Яшка!» – заорала я, чувствуя, что и мой кишечник готов ослабнуть прямо в эту минуту. «Посмотри назад!» «Не хочу!» – она застыла возле двери, таращась в ее гладкую поверхность. «Это фюрер!» «Придурер!» – завопила я и, оттолкнув ее, принялась биться в двери. «Помогите!» Само собой, дверь не поддавалась, и, поняв тщетность своих попыток, я медленно повернулась и тоненько запищала, обнаружив, что это из шкафа. Стоит посреди комнаты и смотрит на нас сквозь спутанные пряди волос, нависших на лицо. Оно источало ужасный запах разложения и затхлую речную вонь. «Тебе чего надо?» – Яшка клацнула зубами, видимо, от страха. «Мы несъедобные! Иди отсюда!» «Гроб!» – прошипел труп, и его бледные с зеленоватыми пятнами руки задергались. «Гроб! Вылез!» Мы с Яшкой уставились на мертвеца и заскулили в один голос, стараясь слиться с дверьми, что, понятное дело, получалось плохо. Труп шагнул к нам, и, завопив от ужаса, я почувствовала, что падаю вниз, а за мной и Яшка, цепляясь за воздух короткими ручками. «Вам что было сказано?» Саша подхватил меня в сантиметре от пола, а Яшке не повезло. Она рухнула прямо под ноги Романа и в полете умудрилась вцепиться в его штанины. «Меня не покидает ощущение, что эти ручки-клещи не раз цеплялись за меня!» — воскликнул он, вовремя подхватив брюки, готовый сползти к самой Янине Сергеевне. «Никто мне не объяснит природу этого чувства!» «Какие чувства?» — Яшка резво вскочила на ноги и спряталась за его спиной. «Там труп!» «Чей?» – Рома толкнул дверь и заглянул в комнату. «Здесь пусто?» Я же висела на Сашиных руках и млела от этих хоть и грубых, но таких приятных прикосновений. «Ты долго собралась оттягивать мне руки?» Он поставил меня в вертикальное положение и прислонил к стене. «Дурковатые!» Я даже онемела от возмущения и злости, но потом мой язык развязался. «Ах ты, гадкий мужичонка!» «Что ты о себе возомнил? Со своей невестой так разговаривать будешь?» «Да кто вас на работу брал? Я сейчас же поговорю с Габриэлой!» Саша потряс кулаком перед моим лицом, но я, как комсомолка перед фашистами, держалась гордо и насмешливо. «Иди, жалуйся! Расскажи, как вас учительницы из России обижают!» И в этот момент он меня поцеловал. Неожиданно, дерзко и страстно. Поцелуй длился недолго, и, оторвавшись от меня, Саша был явно растерян. Он вытер рот тыльной стороной ладони и быстро пошел прочь. Рома выругался и помчался за ним, а мы посеменили следом, не желая оставаться в этом жутком месте. «Можно поинтересоваться, откуда эти женщины?» Саша ворвался на веранду и обвел удивленных женщин злым взглядом. «Где вы их нашли?» «А что случилось?» Лолита перевела взгляд с Саши на Романа, который появился следом за братом. «Рома, чего он орет?» «Я хочу получить ответ на свой вопрос!» рявкнул Саша, и Габриэла громко сказала. «Это я их нашла! Очень хорошие бабы, с опытом. Чего ты взъелся? Вы считаете, что учительницы для маленькой девочки могут вести себя как хабалки? Зарычал он. Сколько они в этом доме? Сутки? Успокойся, примирительно произнесла Габриэла. Вы должны понимать, что этот дом непростой, и он открывается с нехорошей стороны, даже Анжелике. Здесь дурная энергетика, и она действует на всех нас, в том числе и на них. Саша устало присел на стул, а Роман недовольно рявкнул. Какого черта было вообще покупать этот дом? А этот вопрос нужно было задавать нашим тетушкам. Саша схватил бокал и плеснул в него вина. Зачем? А затем, чтобы дать возможность развить силы этому ребенку. Да и девочки, Алисия и Инесс, могут работать здесь с духами. Раздался неприятный голос, и все, сидевшие за столом, повернулись на него. На ступенях стояли две женщины в черных кружевных шарфах и длинных платьях. «День добрый! Неожиданно, правда?» «Не то слово!» — Лолита опустилась на стул. «Ну, здравствуй, Карла! Здравствуй, Исабел!» В воцарившейся тишине было слышно, как одинокие капли шуршат в листве и поскрипывает старый флюгер. «Мы посоветовались, решили, что хотим первое время побыть здесь, рядом с молодыми и Анжеликой», протянула одна из женщин и первая приблизилась к столу. «Карла желает поколдовать в подвале. Давайте обнимемся». Габриэла и Ирен обнялись с ними, изображая радость, а Лолита и не пыталась скрыть недовольство, комкая льняную салфетку. Анжелика вяло болтала ногами, посматривая на дом, и с ее личика не сходила настороженность. «Где девочки?» Исабел приобняла Сашу за плечи. «Занимаются приготовлениями к свадьбе?» «Да, у них много дел, в которых наше участие не предусматривается», ответил он и выпил вино. «Этот дом становится похожим на общежитие». «Ты чем-то расстроен, дорогой?» Исабел наклонилась к нему и заглянула в глаза. «Ты агрессивен». «Настроение паршивое». Он поднялся и обратился к Роману. «Не хочешь прогуляться в город?» «С удовольствием».